Глава 25. В сарае было темно и холодно. В моем сарае, офисе петиции. Я зажгла весь свет, чтобы вокруг все приятно засверкало, и прибавила отопление. Мне уже приходилось работать там по ночам. Бывало, что и до раннего утра. У меня получилось. Хоть я и ехала не быстрее улитки, но все получилось. Для вождения я была экипирована как положено. Пикап и правильные шины. Поездка моя. Не хотелось считать ее побегом, но примерно так я о ней думала. Дала возможность не только успокоиться, но и поразмышлять. Пока я ползла это короткое расстояние, успела пройти через страх, злость, стыд и даже настоящую ярость. Но видений никаких не случилось, и когда я оказалась вдали от места, где почувствовала себя в ловушке, пусть лишь воображаемой, мне сильно полегчало. Когда я добралась до офиса, уже почти наступила полночь, но спать совершенно не хотелось, да и интернет мне был нужен. К счастью, Орин никогда не выключал библиотечный сервер. Если тебе во внерабочее время вдруг нужен был доступ, можно было припарковаться у здания или сесть на ступеньки перед входом. Оползень, казалось, перевернул все вокруг. Обнаружились две девочки, тело какой-то женщины и мужчина, и о них раньше никто не слышал. К слову говоря, у мужчины на полках стояли все мои книжки. Да и вел он себя так, будто знал, кто я на самом деле. По-честному, он был такой не один. Видала я много полок со своими книжками. Сбежала я скорее из-за остальных ингредиентов этого милого коктейля. В дверь постучали. Все мои усилия успокоить себя провалились в тартарары. Сердце опять забилось, как сумасшедшее. Я схватила стеклянный кофейник. Нехороший знак. «Эй, Бет, это я!» — послышался голос Орина. Я с шумом выдохнула, руки затряслись из-за выброса адреналина. Затем прокашлялась. «Секундочку, Орин!» Я была на взводе и на нервах, меня мутило и крутило, но нужно было взять себя в руки. Не хотелось, чтобы Орин увидал меня такой. Я взялась за ручку, несколько раз глубоко вздохнула, затем повернула замок и, распахнув дверь, сказала. «Привет. Извини, что не смогла сразу подойти». Орин стоял на улице с папкой под мышкой, засунув руки в карманы. «Все нормально?» Его дыхание превратилось в облачко. Я кивнула. «Я тебя ждал. Я работал и заметил, как твой пикап проехал по дороге. Ты довольно долго не возвращалась, я уже думал звонить Грилу». «Все нормально, но не обошлось без приключений. Прости, что пришлось ждать, но я даже не могу выразить, насколько рада, что ты за мной присматривал. Спасибо, Орин». «Всегда пожалуйста». Он сдвинул брови. «Можно зайти? Еще не слишком поздно поделиться тем, что я обнаружил. А ты хочешь рассказать, что делала?» «Не слишком поздно. Заходи». Я шагнула назад. Он поколебался, затем вошел за мной. Вместе с Орином зашел его типичный травяной запах, на этот раз еще и морозный. Запах совсем не был неприятным. По правде говоря, я к нему привыкла. Он стал для меня очень близким и каким-то утешительным. Мы уселись на свои обычные места, и Орин положил папку на стол между нами. Я сдвинула машинку на пару дюймов вбок и приготовилась слушать. Орин снова заколебался. Он явно очень хотел узнать, где я была, но сразу спрашивать не стал. «Ну, я весь день провел в библиотеке, пытался дозвониться до Грила, но он, похоже, занят. Покажу тебе первый». Я ободряюще кивнула. «Давай начнем с Хортонов. Помнишь, мы их обсуждали? Их дом сгорел при пожаре». «Да, и нашли тело только одной дочки». «И, насколько мы знаем, судьба второй осталась неизвестной». «Думаешь, она из тех девочек, что здесь были?» «Не знаю, может и так». «Звучит правдоподобно». «Ага. Примерно в то время, когда случился пожар, а точнее за 2 месяца до того, в Бенедикт приехали Рэнди и Ванда Филлипсы. Ванду я не помню. Я приехал примерно тогда же, может, просто с ней не сталкивался. Дом Рэнди построили еще до их приезда. Думаю, он так все организовал, чтобы сделать ей сюрприз. Дом почти такой же, как дом Пола и Одри Хортонов, который сгорел. Они с Филлипсами были соседями. Отметь себе этот момент. Ванда Филлипс, по-видимому, пропала примерно в то же время, когда после ужасного пожара уехали Хортоны. Погоди, тогда ее исчезновение как-то обсуждалось? Нет, ни разу не слышал, чтобы хоть кто-нибудь об этом говорил. Ты пойми, когда зима расходится в полную силу, все залегают на дно. До следующей оттепели они успели позабыть. Мы тут стараемся о своих заботиться, и оттого случается, что забываем о других. Смотри, что я обнаружил. Это официальный документ о покупке земли Рэнди и Ванды Филлипс. Они ее купили у Хортонов, без всяких риэлторов. Такое здесь сплошь и рядом. Понятно. Мне с большим трудом удалось припомнить, говорили ли вообще о Ванде, и вроде бы я как-то слышал, что жена Рэнди вернулась домой в Нью-Йорк. Меня это не удивило, и никакой прощальной вечеринки, что тоже не выглядело странным. Просто так уж вышло. Опять же, особенно это не обсуждали. Орин остановился и посмотрел на меня. «Пока все ясно». «Отлично. А теперь самое интересное». «Дай догадаюсь. Ты искал ее в Нью-Йорке, но не нашел». Орин улыбнулся. «Неплохо. Все так и есть. Мало того, Бет, я не смог ее нигде найти. У меня есть доступ к базам данных кредитных историй и номеров социального страхования, и вскоре после пожара данные Ванды Филлипс перестали пополняться и проверяться. Никто их не запрашивал. Никаких признаков использования карты соцстрахования. Я не обнаружил никаких ее следов». Я прикусила губу. «Может, кредитные деньги ей стали не нужны? Скажем, за дом они все выплатили, и она просто вернулась туда жить. Я понимаю, что это все шито белыми нитками». Орин кивнул. «Тем не менее, в твоих словах есть здравое зерно. Я нашел их прежний нью-йоркский адрес, и то жилье они не продали, а все еще числится владельцами». «То есть она вернулась туда?» С довольным видом он покачал головой. «Нет, там уже 6 лет никто не живет». «Откуда ты знаешь?» «Я проверил коммунальщиков, а потом подтвердил информацию в их управляющей компании. Квартира стоит пустой. Раз в неделю туда приходят все проверить, все осмотреть». «Как ты это делаешь?» Он недоверчиво посмотрел на меня. «У меня свои методы». «Хорошо. Выходит, Рэнди знает, что ее там нет?» «Не знаю, что там знает Рэнди, но, похоже, ее нет нигде». «И теперь ее тело обнаружилось в сарае Лейна?» «Не знаю. Это ее тело?» «Вдруг я поняла, что я знаю вещи, неизвестные Орину. Наверняка он и о тату на запястье не знает, а может, и не в курсе, что Рэнди увезли в Джуна». И я рассказала Орину абсолютно все, в том числе то, что делала этим вечером. Сначала ему было любопытно, а потом, когда речь зашла о моем дерзком обыске сарая Лейна, в итоге обвалившегося, он явно рассердился. «Ох, Бет, не делай больше таких ужасных глупостей!» Я моргнула. «Знаю, прости. Если бы сарай не обвалился, я бы быстренько зашла и сразу вышла». «Шел снег, а ты никому не сказала, куда едешь». «Это правда». «Никогда так не делай, ладно?» «Ладно, договорились. Дальше. У Грила есть только одна примета. Это татуировка?» «Да. И расследование провела судмедэксперт из Джуна, примечательная женщина по имени Кристин». «О, расследование татуировок. Да она крута, хочу с ней познакомиться». «Бывает расследование татуировок?» «Если ты крута, то да. По фотографии я бы, скорее всего, вычислил все то же, что и она. Не сомневаюсь, что она отыскала татуировщика. Если он здесь, в Джуна, то остается только надеяться на точные архивные данные продаж». «Кто знает, есть разные способы. Я попрошу Грила прислать фотографию. А Кристин считает, что это правда Ванда?» «Точно не знаю. Она забрала Рэнди в Джуна, чтобы провести опознание, ну и, по всей вероятности, арестовать. Вряд ли здесь еще есть женщины, которые так точно подходят под описание». «Не стоит так думать. Местный мастер вполне мог набить одну и ту же татуировку нескольким темноволосым женщинам». «Вообще, похоже на идеальное убийство. В смысле, они только переехали, и через месяц Ванда возвращается домой. Никто ничего не заподозрит, ни там, ни здесь. Может, Рэнди еще и пишет друзьям поддельные письма? Хорошо продумано», — сказала я. Орин постучал пальцами по губам. «Возможно, было бы идеальным, если бы тело исчезло без следа. Если это Ванда, она была где-то заморожена и только сейчас оказалась там, где ее смогли обнаружить. Почему именно сейчас? А если бросить труп в океан, это будет стопроцентным укрытием? Понадобится лодка и грузы. К тому же тут сильное течение. Труп может всплыть, а потом его где-нибудь прибьет к берегу. Как и случилось несколько месяцев назад». «Точно, так его могут найти. К тому же вода действует на трупы. Я не думаю, что тот мертвец, которого нашли на берегу, долго пробыл в воде. А судя по описанию тела в сарае, это не утопленница». «Рэнди мне говорил, что его жена так и не подписала документы о разводе. Может, ему нужно было, чтобы ее тело нашли, чтобы, не знаю, окончательно разорвать все связи, или чтобы ее признали умершей, скажем, из-за страхования жизни. Все может быть. Но где хранили замороженное тело? В морозильнике? Может быть, но я не видела у Рэнди на участке достаточно большого морозильника. Здесь есть ледяные пещеры. Вообще, из-за изменения климата температуры растут, и вечная мерзлота отступает. Но ледяные пещеры по-прежнему встречаются, в них температура всегда ниже нуля. Где они? Неподалеку есть. Не знаю точно где, но могу поискать. Грилу это тоже понадобится. Мы с Орином откинулись на спинки стульев и задумались. Мозг судорожно работал, но интернет больше не был мне нужен. Орин отыскал все и даже больше. Он выпрямился. Может, он просто ничего не знал? Даже если это Ванда, ее мог убить не Рэнди, а кто-то другой. Я оторвалась от своих мыслей. И кто же? Отличный вопрос. Нужно опознать тело, иначе мы не продвинемся. У тебя в папке еще что-то есть. Что? Орин перевернул листок. Похоже, я нашел Хортонов, но это не точно. После пожара они вернулись на континент. Я нашел адрес. Им тяжело пришлось. Это еще мягко сказано. Он посмотрел на листок. Помнишь, Бет, я отметил, что их дом в Бенедикте был по соседству с домом Рэнди. Ага. А их нью-йоркский адрес за углом от квартиры Рэнди с Вандой. И что же это должно значить? Спросила я. Быть может, ничего. «И ты в это веришь?» «Нет, но доказать ничего не могу». «Пожалуй, надо просто рассказать Грилу». «Утром первым делом я ему все передам». Орин собрал все бумаги и сложил в папку. Я взглянула на настенные часы. Почти час ночи. В такое время звонить Грилу стоит только в экстренных случаях. Орин проследил за моим взглядом. «На сегодня хватит». «Рад, что ты вернулась живой и невредимой». «И я рада. Спасибо тебе». Орин встал и засунул папку под мышку. Направился было к двери, но остановился и обернулся. «Останешься здесь или поедешь домой?» «Еще не знаю». «Лучше поезжай домой, Бет. Выдалось несколько тяжелых дней, и тебе не помешает отдохнуть. Утром я заеду». «Еще поговорим. Расскажу все, что узнаю от Грила, честное слово». Я кивнула. «Ладно, поеду через пару минут». «Ну и отлично». Было слишком холодно, чтобы болтать с открытой дверью. Я подождала, пока Орин торопливо завернет за угол, улыбаясь и складывая пальцы в обычный знак мира. Потом закрыла дверь и принюхалась. Его запах остался внутри. Может, именно это меня несколько успокоило? Я улыбнулась, мысленно поблагодарив Орина за утешение. Пора было и правда ехать домой и отдохнуть.